Одни эксплуатируют, а другие служат. Потому что вот этот мотив эксплуатировать, использовать и удовлетворять, его внешне не увидишь. Вот почему все демоны по отношению к могуществу Кришны, они же его считают, что он просто могущественный человек. Лучше с ним не ругаться, не спорить. Они себя ведут очень внешне и деликатно. Все. Но они никогда не хотят, то, что даже делают, никогда не хотят удовлетворить кого? Они ж так же все делают. Они так же аскезы совершают, веды изучают. Не, они могут стать вегетарианцами. Вот почему Господь Чайтанья сказал, ну и что, он непреданный. Помните, да? Который там семья хранил, все. Все было у него здорово. Но он не делал этого, чтобы доставить удовольствие кому? Он так только мог думать. Но ни в коем случае не ради этого он шел этим путем. Вот в чем различие между этими личностями. Улавливаете, да? Что одни служат все-таки ему, хотят его порадовать и считают себя никогда не равными и ни в коем случае, что они превзойдут, а эти, даже самого Кришну, им кажется, что мы сейчас его что? Сейчас мы воспользуемся всем, что у него есть, а потом его и свергнем. Вот что такое демоническая натура. Таким образом, кауравы вошли в доверие, использовали благородство все этих пандавов, вошли во всю туда структуры, говорили им о дружбе, клялись в том, только для одной цели. Какой? Уничтожить их, убрать их, потому что они их терпеть не могли. А пандавы всегда действовали прямо, прямолинейно, никогда козни, если что-то не нравилось, говорили, никуда не... Они могут всегда действовать в честном бою открытом. Так вот, само понятие служения, это значит что? И вот он говорит, Рупа Госвами объяснял. Анукулья сева. То есть, любое действие, если оно своей целью преследует власть, что-то еще, а не вот этим действием удовлетворить Бога, оно не является, по сути дела, чем? Севой. Вот в чем суть. Севой. Не является севой. И тогда мы с вами говорили, что Прохлада, Друва Махарадж, он хотел удовлетворить Кришну? Он служил Кришне? Несомненно. Он служил Кришне. Но мотив какой был? Это означает что? Что он очень сильно хотел доставить радость Кришне, чтобы Кришна исполнил его материальные желания. Улавливаете, да? Такое возможно? Возможно. Он был преданным неофитом? Несомненно. Несомненно. А как же бы демоны поступили? Вообще демон может служить Кришне? Он может его удовлетворить в своем сознании? Нет, конечно. Нет, он никогда не хочет ему служить. Он притворяется. И думает, что Бог об этом что? Не знает. Вот в чем вот самая эта вот мулька-то, что они притворяются. И поэтому они все, когда вот были в одном роду и возле Кришны там вились, Кришна, он всегда так. Они там как начнут говорить, ну тоже, они даже соревновались с пандавами. Там, пандавы что-то там, как это, зернышко риса, а че там полцарства. Понимаете, да? Они притворщики. И почему Прабхупада говорил, что сахаджи, вот эти, которые переполнили Вриндаваны, вот все такое, вот эти бхакти, вот они считали, что да, что вот эти люди, они кто? Вот они считали, что вот это и есть демонизм. Поэтому в источнике вечного наслаждения демоны превращались в утку, в кого угодно, даже в быка, которого по дхарме ни в коем случае. То есть они использовали дхарму. Улавливаете, да? То есть то, что создано не отлично от, от Кришны, и они даже вошли во Вриндаван. И Кришна их там уничтожал. Они лезли во Вриндаван даже. И вот Прабхупада говорит, что вот эти лилы вриндаванские, они показывают, что живое существо может лезть даже в преданное служение, все туда, вот во Вриндаван, говорите, но только для того, чтобы получить какое-то вот личное, эгоистическое что. И даже никогда, вот как вы думаете, они изначально, когда он быком становился, он для чего становился быком? Они же эксплуатировали это положение быка. Понимаете, да? Как Кали эксплуатировал положение царя. Вы понимаете, да? Значит, само вот это наличие под кого-то косить, под кого-то работать, уже говорит о том, что человек следует каким путем? Изначально. В чем же разница? Притворяться и подражать. Подражать мы можем тем, кем мы восхищаемся. Улавливаете, да? А притворяются кем-то только для того, чтобы что? Обмануть. Различаете, нет, терминологию? Я вот почему говорю, с русским языком у народа вообще ужас. С литературой и русским языком почти катастрофа. Тут приходят ко мне как-то преданные и говорят, вот если бы вас не было, Лакшми Нарайана, вот мне вот там 40 лет, мне 60, мне 50, мне там 43, мы бы никогда не узнали, что такое на самом деле честь, совесть, порядочность, дружба. Никогда. Мы всю жизнь жили вокруг этого и до конца никогда не понимали, что это такое. А вот вы начали объяснять, как будто мы вроде бы даже и вроде знали когда-то давно. Вот как я вчера на лекции сказал, когда-то это мы вот... А потом как-то вот раз, как-то вошли в жизнь. И она полностью нам другие представления дала, разгромила это все. И мы совершенно другой жизнью стали жить. И все думаем, что ж мы такие несчастные. И поэтому Кришна говорит, позаботься о дхарме. О дхарме? Почему он и говорит? Я нравственность стремящихся к победе. Что если мы идем к власти... к славе или к чему-то даже. Хоть как, куда бы мы ни шли, мы ни в коем случае не должны что делать. Все люди греховны. В этом мире никто не может без греха действовать. Понимаете, да? Почему? Потому что есть грехи какие? Внешние, а есть какие грехи? Как вы думаете, вот кушать мясо, пить, это какой грех? А вот нравственность или мораль, это какой грех? Как вы думаете, какому... Каким вещам сложнее в тысячу раз следовать? Вот видите как. Вот почему притворщики, понимая, что люди находятся на уровне протягши, они вот о ком Кришна говорит в 16 главе. Они все делают лишь для виду, не следуя никаким правилам и предписаниям. Правилам морали и предписаниям нравственности. Не следуют. Они всегда действуют внешне. Вот о чем говорится-то там. Понимаете, да? Если вы сейчас еще раз прочитаете, я думаю, увидите вы это или не увидите, что они всегда делают все лишь для виду. То есть то, что на протягше держится. А внутренне переступает любую нравственность, любую мораль. Улавливаете, да? Вот в чем. И поэтому он говорит, корыстные мотивы заставляют человека действовать вот так, внешне. А какой-то искренний, вот он такой, ему лучше, потому что он искренний, так он, зачем ему притворяться, он же тогда ничего не получает по-настоящему. Как же узнать, что у человека настоящий мотив? А? Если вы хотите избавиться от чего-то, вы будете притворяться по-настоящему? Вот если вы точно знаете, что вас укусила змея и вас кто-то лечит, вы будете притворяться, говорить, не, не болит, не болит. А? Вы понимаете, да, что я говорю? И вот это вот... Притворство вот это говорит о корыстных мотивах, о каком-то обмане, понимаете, да? О каком-то страхе человека, какой-то его подлости. Потому что человек, который по-настоящему хочет что-то получить, он наоборот не заинтересован притворяться, потому что тогда он этого не получит. Понимаете? Он тогда просто этого не получит, если будет так себя вести. Вот и все. И поэтому Прабхупада говорит, что есть преданные вот эти Гьяничи Бхаратар Шабха, есть любопытные, есть нуждающиеся в этом, и есть страдальцы. И они приходят служить. А есть негодяи, дураки и лентяи. И когда-то люди приходят со своими комплексами сюда, в это движение. И если они не поняли, что здесь ни в коем случае не надо притворяться. Ни в коем случае не надо притворяться. Потому что притворство в духовной жизни называется сахаджией. Понимаете, да? Оно просто именуется сахаджи. Пракрита сахаджи. Бхактивинод Тхакур говорит, преданный не притворщик. Вот он, ну есть такой, ну есть. Ну сапожник, так он и сапожник. Чего ему косить под брамана? Понимаете, да? Он как бы в этом даже не сомневается, что надо оставаться сапожником. Зачем ему и кем-то косить? Он же тогда не получит преданности. Кришне очень сильно не нравится, что притворство. И когда мы говорим чистое преданное служение, когда мы что-то говорим, оказывается, Кришна привлекается преданностью. И никогда не привлекается чем? Притворством. Он лучше спасет преданного какого-то греховного-прегреховного, но он не притворщик. Понимаете, да? Чем спасать такого благочестивого всего. Но он знает, что он притворяется им. И переступает через любую мораль, через любую нравственную. Что? Да. И Кришну это не привлекает.